ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, сегодня мы будем говорить о следующем центральном принципе преданного служения. Это Кришна Кам, Кришна Нам и Кришна Дхам. Это слова Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Именно он был великим знатоком философии Гауди Вайшнава. Он был известен знанием Сиддханты, и поэтому его назвали Бхактисиддханта. Это обобщает нашу философию. Если кто-то спросит вас, в чем философия Господа Чайтаньи, если вы хотите впечатлить на него, вы можете сказать «Ачинтья Беда Беда Татва», но он ничего не поймет, потому что вам нужно объяснить ему это. Если вы хотите простыми словами объяснить, вы можете сказать, что наша философия Кришна Кам, Кришна Нам, Кришна Дхам впечатляет. Это кратко, лаконично и насыщенно, всеобъемлюще. Это можно сказать сутра Гауди Вайшнавской философии. Что это значит? В первой лекции мы говорили о шаранагати. После того, как преданный предается Кришне, он должен делать что-то. В чем смысл предания, если вы ничего не делаете? Тому, кому вы предались. Вы не можете сидеть в комнате и говорить, там, допустим, жена не может сказать мужу, «Дорогой муж, я тебе предана, но ничего для тебя делать не буду». Глупость. Предание значит, вы должны что-то делать, как влюбленные, допустим, там юноша хочет для девушки что-то сделать, или девушка что-то хочет сделать для юноши, потому что они преданы друг другу. Итак, эти три термина означают Кришна Кама, значит, деятельность для Кришны, Кришна Нама, значит, повторение его имен, и Кришна Дхама, значит, Дхама — это святое место, святые имена Кришны. Я объясню все это независимо. Сначала я все объясню в отдельности, эти три элемента, и затем мы увидим взаимосвязь между этими тремя элементами, как они взаимосвязаны. Итак, что такое Кришна, Кришна Нам, Кришна Кам? Прабхупад сказал, его известные слова, «Работа сейчас, самадхи потом». Прабхупада написал книгу «Путь совершенства», и он говорит там, «Сознание Кришны означает деятельность». И в предисловии к «Нектару преданности» Прабхупада говорит, «Сознание Кришны значит делать что-то для Кришны». Прабхупада всегда говорил, «Делайте что-то». Или он говорил, «Делайте необходимое, это Кришна Кам». Служение значит деятельность. Когда мы служим кому-то, мы действуем. Прабхупада говорил, он также говорил, что сознание Кришны значит погружение в служение Верховному Господу. Когда мы становимся инструментами в его удовлетворении, мы знаем, Прабхупада часто это повторял. Итак, первый шаг, первая практическая вещь, которую вы можете сделать после того, как предались Богу Кришне, вы не просто на словах это делаете, это не просто пустые слова «Кришна Амитатамар», «Амитатамар», это не просто пустые слова. Преданный хочет сделать что-то, это называется Кришна Кам, просто делать что-то для Кришны посредством чувств, ума, интеллекта, посредством чувств он хочет служить Кришне руками, ногами, языком, ушами, глазами. Он хочет все занять служение Кришне. Он хочет использовать свой ум, чтобы делать что-то для Кришны, планируя, думая о Кришне. И он хочет использовать свой разум в служении Кришне при помощи планирования. То есть разум он использует, чтобы составлять планы. Хорошо, Кришна, я буду делать это вот в течение недели, месяца или там года, или всей жизни. Прабхупада говорит, нектар преданности, преданный использует свой разум, чтобы строить планы для Кришны. Это наполнит его энтузиазмом. Это Кришна Кам. Но суть в том, следующий элемент — Кришна Нам. You see, often, first I'll explain that later. Krishna Nam is chanting the names of Krishna Nam, значит повторение имен Кришны. I'll quote one purport. Я процитирую один комментарий Прабхупады, который просто взорвет ваш мозг, потому что это уникальная концепция Кришна Нам. Это Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 6, текст 33. Шрила Прабхупада говорит, цитата, «Каждому приятно слушать похвалы в свой адрес, такова естественная психология индивидуума». Это естественный инстинкт. Склонность к этому заложена в нас от природы. Господь, как и мы, индивидуальная личность, и Он не является исключением из этого правила, потому что психологические особенности индивидуальных душ отражают психологию Абсолютного Господа. So, therefore the Lord is attracted by pure devotees chanting His glories. Поэтому Господь привлекается повторением, тем, что преданный повторяет, возносит ему хвалу. И Шрила Прабхупада, он говорит об очень важном моменте в повторении святого имени. Кришне нравится слушать его имена просто. Вот почему мы повторяем его имена. Вот почему, когда преданный повторяет имена Бога, он должен всегда помнить, что Кришне нравится слушать его имена. И это приносит наслаждение Кришне. Вот почему мы повторяем, воспеваем Его славу. Если вы хотите делать что-то для Кришны, то лучшее, что вы можете делать, это повторять Его имена. Это лучшее, что вы можете сделать. Вот почему Кришна... После Кришна Камы идет Кришна Нам. Лучшее, что вы можете делать, это Кришна Нам. Есть много разной деятельности, проповедь, распространение книг, столько разного служения, это все нужно делать, но самое лучшее — это повторение святых имен. На самом деле, все, что мы делаем в нашей духовной жизни, любое служение, это все для того, чтобы помочь нам повторять его имена лучше. Вот почему Махапрабху сказал, Парам Виджая Теши Кришна Санкиртана, Васудев Гош, один из спутников Господа Читани, говорит, он пишет в песне, Господь Чайтанья привел корабль святого имени, который поможет нам пересечь этот океан материального мира и поможет нам достичь духовного мира. Вот почему самое лучшее — это произносить святые имена Господа. Это лучшее служение, лучшая деятельность, которую вы можете совершать для Господа. Но это не означает, что мы только повторяем. Прабхупада говорит, нужно делать то, что необходимо. Так что мы делаем все остальные виды служения, все остальное Кришнакаму. То есть с пониманием, что все, что мы делаем, оно должно помогать нам повторять еще лучше святое имя. Все остальные виды служения не должны мешать нашему повторению. Это нужно помнить, потому что многие преданные, они продолжают служить, и затем они устают, и они не могут повторять, они начинают спать. И они спят вечно. Это безумие. И они думают в своем сознании, что я служу Кришне ведь. И вот это проблема. Так что мы должны помнить, мы должны хорошо служить, мы должны совершать Кришнакаму хорошо. И также мы должны повторять хорошо Кришна Наму. То есть это идет рука об руку. Это первое, что вы должны помнить, повторяя святое имя. Вы должны помнить, что Кришне нравится слушать его и святое имя. Он чувствует себя счастливым. Вот почему мы повторяем. Мы должны думать, что Кришна радуется, когда мы повторяем его святое имя. И второе, что мы должны помнить, Прабхупада цитирует это в Адилиле, в Чайтанья-чаритамрите, 2 глава, 95 стих, он цитирует, «Господь Чайтанья никогда не пытался быть господином святого имени». Скорее, он учил нас, как быть слугами Святого Имени. Это очень важный момент. Я могу повторить его миллионы раз, если вы не понимаете. Господь Чайтанья никогда не пытался быть господином Святого Имени. Скорее, он учил нас быть слугами Святого Имени. Вот почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ввел термин «нама-севак». Мы нам-севаки. И он ввел термин «нам-прабу». Святое имя — это «нам-прабу». Он наш господин, мы его слуги. Что это значит? Практически. Это означает, что когда преданный повторяет святые имена Господа, он должен думать, что Кришна дает мне возможность повторять его святое имя. Не то, что мы открываем рот и говорим «Харе Кришна, Харе Кришна». То есть вы можете вибрировать языком, но это не означает, что это обязательно святое имя. Это может быть намакшар, просто звук какой-то. Потому что во всех лекциях он говорит об отношении. То есть я беру мешочек, беру четки, открываю рот. А там 16 кругов закончил, все, это закончил повторять святое имя. Но у вас неправильное отношение. Кришна не будет привлекаться таким отношением. И когда преданный хочет повторять, он думает: «Кришна, ты милостиво дал мне эту возможность повторять твои святые имена, спасибо тебе большое. Я буду стараться делать это служение насколько возможно совершенно». И вот в этом смысл. Преданный никогда не пытается быть господином Святого Имени. Он слуга Святого Имени. Он пытается служить Святому Имени, как, насколько это возможно, повторяя, то есть насколько он способен, повторяя 16 кругов. И также слуга Святого Имени означает, что он пытается дать Святое Имя, проповедовать его. Как, например, мы, если мы хотим служить в какой-то компании, что это означает? Мы хотим позаботиться о том, чтобы эта компания стала знаменитой, не так ли? Итак, слуга Святого Имени значит, что он хочет стать, чтобы Святое Имя стало известным, чтобы оно достигло как можно большего числа людей. И это важно, это не следующий момент в Кришна-наме. И следующий момент, третий момент в Кришна-наме. Мы должны помнить, Прабхупада говорит в одной из своих лекциях в Кришна-никетане в Горакхпуре в 1971 году в Индии, февраль. Прабхупада говорит, как только вы обращаетесь к Божеству или имени, вы должны всегда понимать, что сознавать, что Кришна присутствует в этом. Поэтому мы поклоняемся с великим вниманием, потому что Кришна присутствует в этом. И точно так же мы должны поклоняться Святому Имени, так же, как мы поклоняемся Божеству с великим вниманием. Прабхупада говорит в одной лекции в Индии в 1971 году, представьте, в 71 году, в общем-то, начало ИСКОН. Прабхупада говорил философию, конечно, глубокую философию тогда, но Прабхупада сосредотачивался на таких базовых, общих концепциях преданного служения. Его, чтобы его иностранные ученики смогли понять суть, основу преданного служения, основу, что я не тело, нужно проповедовать это, и нужно поклоняться Святому Имени. Практически мы повторяем Святое Имя, но в сердце мы должны думать, что мы поклоняемся Святому Имени. Вот это отношение преданного. И с великим вниманием думать, что Кришна является его Святым Именем, в этом нет разницы. А когда преданный повторяет, он думает: «Кришна, сейчас я служу тебе, и моя обязанность сейчас сосредоточиться на тебе, не думать ни о чем другом. Я сосредоточусь на прославлении тебя». Вот это Кришна-нама. И третий элемент — это Кришна-дхама. И Кришна-дхам, дхам значит, конечно же, святое место. Но на самом деле у этого есть внешнее значение, но есть два внутренних значения дхамма. Конечно, это значит святое место, вы можете отправиться в святое место, но Шримад-Бхагаватам предупреждает, каждый, кто отправляется в святое место и не общается там с саду или преданными, он как гокара, он как хорол, как ослик, то есть глупый, потому что функция святого имени — дать общение с преданными. Поэтому дхамма, внутреннее значение дхамма, эзотерическое значение дхамма, слово дхамма — это преданные. Это первое значение. Итак, Кришна-дхамма значит, после того, как вы совершаете Кришна-каму, и вы получаете Кришна-наму, принимаете. И третье, поэтому... Третье — это делайте ту каму и ту наму в дхамме, в общении, в обществе преданных. Без общества преданных все, что вы не делали бы, это практически безосновательно. Итак, и второе значение, то есть общение с преданными, второе значение — изучение книг, потому что книги — это тоже общение. Если вы читаете комментарии Шрилы Прабхупады, его книги, то вы общаетесь с Шрилой Прабхупадой, но это не означает, что вы просто продолжаете читать книги и не получаете общение с живыми преданными. И с другой стороны, если вы общаетесь с живыми преданными, это не означает, что вы не будете читать книги. И то, и другое общение необходимо. Бхагавата и Бхагавата. То есть Прабхупада пишет в Бхагаватам, и то, и другое необходимо. И книга, и олицетворенная книга, или личность, которая осознала эту книгу. Итак, Кришна Дхам, значит, вы должны общаться с преданными, вы должны читать книги. Прабхупада написал в своем письме в 76-м году, это почти последние дни Прабхупады. Это пик ИСКОН во времена Прабхупады. И это письмо в GBC. Это было в Южной Индии 6 января, Нелор, письмо GBC в 76 году. То есть 76 год важен, потому что это ИСКОН уже утвердился, и Прабхупада, то есть Прабхупада, он достиг того, что он хотел сделать, он установил ИСКОН, и он сейчас озабочен не тем, чтобы ИСКОН рос, а тем, чтобы он был стабилен. Прабхупада пишет, проблема в том, что не все преданные внимательно изучают книги. В результате они падают или, по крайней мере, нестабильно практикуют. Прабхупада пишет, это GBC, это, то есть означает, что он имеет в виду саньяси, которые действуют как гуру. Прабхупада им пишет, проблема в том, что со всеми преданными, также с вами, со всеми вами, он пишет. Прабхупада их также предупреждает, что внимательно читайте мои книги. Если не изучаете книги, то в результате вы падете или, по крайней мере, вы будете нестабильными. Это важно. Он напоминает им, что Кришна-дхамма также означает изучение книг. То есть они получали общение Прабхупады, но нужно также читать его книги, ведь так, это важно. Итак, и то, и другое нужно, важно. Это значит Кришна-дхамма. Итак, у нас сейчас есть три вещи: Кришна-нам, Кришна-кам и Кришна-дхам. Вернее, Кришна-кам, Кришна-нам и Кришна-дхам. Далее. Мы поняли, что это, но еще важнее понять равновесие, то есть баланс между этими тремя вещами. Мы должны поддерживать баланс между этими тремя вещами, это самое важное. Люди знают об этих трех вещах. Повторение святого имени — хорошо, служение — хорошо, общение с преданными, писание — хорошо, но они не знают чего? Баланса. Мы должны поддерживать равновесие. Потому что люди, которые только повторяют Кришна-нам, если люди только повторяют Кришна-нам, только повторяют святые имена и не служат Кришне, они не делают Кришна-нам, они не повторяют Кришна-нам. Прабхупада говорит, это одна из его лекций по Шримад-Бхагаватам в 73-м году, 12 февраля в Окленде. Прабхупада говорит, я цитирую, если вы повторяете Харе Кришна, если вы настолько продвинуты, повторяйте 24 часа в сутки, но вы будете спать. То есть, под предлогом повторения святого имени Кришны вы будете спать. Если вы будете действительно повторять святое имя Кришны, то вы будете наполнены энтузиазмом, и вы скажете, «О, я должен служить тебе, я должен служить». В этом эффект. Мы должны смотреть по результату. Мы должны только еще больше наполняться энтузиазмом, служить Кришне. Это важно. Так что если вы только повторяете Кришнанам, вы не совершаете Кришнакамы, это означает, что вы не повторяете правильно, с правильным отношением. То есть я объяснил, какое должно быть отношение. Три момента, что Кришне нравится. Мы должны помнить об этом, что Кришне нравится слушать Его святое имя. Что Кришна и есть святое имя. И также мы должны быть слугами святого имени, а не господами. Мы должны помнить об этих трех вещах. То есть это означает, что мы не повторяем правильно, мы повторяем, пытаемся просто закончить круги или пытаемся просто показать, что мы повторяем. Или это у нас механически что-то происходит, такое как рутина какая-то. И это проблема в повторении. То есть, если мы только повторяем Кришнанаму, это проблема. Потому что если мы повторяем хорошо, то будет общение с преданными, мы будем вдохновлены. Люди, которые только повторяют Кришнанаму, значит, у них неправильное отношение. Но это значит, что у них какие-то желания, если они не сосредотачиваются на святом имени. Некоторые люди, они только Кришнакам делают, они не повторяют. Даже если повторяют, они не проявляют столько же интереса к повторению, сколько к служению. Это происходит в храме. Людям нравится служить, но им не нравится повторять. Или они настолько вдохновлены, что они не повторяют, они с таким же энтузиазмом, как делают служение. Например, во время повторения не засыпают. Или так или иначе заканчивают как-то после 16 кругов. Они даже не знают, где они поставили мешочек с щетками. Хорошо, мы должны делать свое служение с энтузиазмом, но в то же время, как я сказал, все служение должно делаться для того, чтобы помочь нам повторять еще больше и больше. В этом цель, в этом предназначение. Кришнакам должна служить Кришнанаме. В этом смысл. Служение Кришне должно служить Кришне, имени Кришны. Оно должно подчиняться этому. И то, и другое должно продолжаться, Прабхупада сказал. Обе вещи. Если люди только получают общение с преданными, не повторяют, не служат, ну, вы можете понять, что это просто положение неофита, то есть только общение с преданными, ничего больше не делает. Я тоже наблюдал эту проблему. Мы должны поддерживать баланс. Каждый день мы должны хорошо повторять. Мы должны хорошо служить, и мы должны общаться с преданными, читать Писание хорошо. Весь наш день должен быть наполнен этими тремя вещами. Не нужно упускать никакой из этих элементов ни в какое время вашей жизни. Позаботьтесь о том, чтобы делать все это, эти три вещи. Если у вас есть карточка садханы, то чтобы у вас эти три элемента были в вашей карточке садханы. Это настоящий садачар. То есть мы должны поддерживать равновесие между этими тремя. Зачем? Зачем нужно это равновесие? Ну, потому что Шрила Прабхупада говорит в 1976 году, опять же, заметьте, в 1976 ИСККОН уже утвердился, укоренился на Фиджи. Шрила Прабхупада говорит в беседе, он говорит, все должны следовать философии. Допустим, у вас 10 тысяч последователей, это еще не означает, что вы успешны, у всех есть какие-то последователи. Например, этот Гуру Махараджи, так называемые его последователи, у ТМ тоже есть эти последователи. У всех есть какие-то последователи, но какие последователи? У всего есть качество. Одно лишь количество — это еще не определяющий фактор. Вот что Прабхупада говорит. Прабхупада говорит, я хочу одну луну, а не миллионы звезд. Качество. Так что мы должны быть качественными преданными, а не количественными преданными. Он сказал, тут, видите, вода из-под крана, например, в кране, столько тут всяких примесей. То есть качество, не количество. Количество, одно лишь количество — это нехорошо. Так что цивилизация должна быть качественной цивилизацией, а не цивилизация количества. Вот почему нам нужно это равновесие. Мы хотим качество, а не только количество. Если вы спорите, а как насчет количества? мы отвечаем, если качество будет, то количество автоматически придет. Это естественно. Если продукт хороший, то вам даже не нужно рекламировать продукт. Он будет расходиться на рынке, и автоматически произойдет рост. Так что нужно сосредоточиться на качестве. Если вам скучно повторять, многим преданным не нравится повторять. И люди думают, ну ладно, в этой жизни нормально, я не могу лучше уже повторять в этой жизни. Поймите эти концепции, пожалуйста, поддержите равновесие между этими тремя вещами, и тогда качество вашего повторения, качество вашего преданного служения будет улучшаться, и Кришна будет счастлив. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Если нет вопросов, спасибо большое за то, что слушали эту лекцию.